Муратов уже мчался к Кречмеру. Он знал, что контора Кречмера была уже закрыта, он знал, что его самого ждут в театре, но отложить посещение Кречмеру, ждать до утра, у него не было сил. Ему казалось, что он и теперь опоздает предупредить Кречмера относительно предъявления фальшивого векселя, что Кречмер тотчас же предъявит этот вексель, как только узнает о смерти Зимина, что он уже узнал об этом событии. Нужно было спешить и спешить, вот все, что он сознавал теперь. Он почти взбежал по лестнице до дверей конторы и сильно нажал пуговку электрического звонка. Через минуту перед ним открылась дверь. «Господин Кречмер», — отрывисто сказал он мальчику-еврею. «Контора закрыта», — лаконично ответил тот. «Я знаю. Мне нужно видеть господина Кречмера», — проговорил Муратов. «Они едут в театр», — проговорил мальчик. Все равно, доложите скорее», — настаивал Муратов. Мальчик нерешительно пошел докладывать. «Пожалуйте», — проговорил он, возвратившись минут через пять назад. Муратов торопливо сбросил пальто. Мальчик со свечой в руках проводил его через пустую комнату конторы в следующую комнату, где обыкновенно принимал посетителей Кречмер. Теперь обе комнаты конторы выглядели еще строже, еще холоднее. В них не было никого. Все было прибрано, все было как-то безжизненно и пустынно. Прошло минут пять, прежде чем появился сам Кречмер. Он был щегольски одет, красиво причесан. На его руках блестели бриллиантовые и крупные бирюзовые кольца. На груди сверкала дорогая булавка с рубином и бриллиантами. Его обыкновенно суровое и холодное лицо несколько раскраснелось, вероятно, от вина, и приняло самодовольное, немного сальное и плотоядное выражение, нередко встречающееся на лицах старых богатых евреев. Кречмер теперь не походил на того сухого дельца, каким он выглядел по утрам, но напоминал собою любящего пожить, довольного собою и своею судьбою мещанина во дворянстве, каким он являлся обыкновенно в театре Берга, в буффе, в балете, на пикниках и попойках, среди кутящих тузов ростовщичества, биржи и железных дорог. «А, это вы!» — проговорил он, подходя к Муратову с довольным видом и фамильярно коснувшись его плеча рукою, добавил с улыбкою. «Уж очень деньжонки понадобились!» Он теперь не поместился за баррикадою своего письменного стола, а стоял рядом с Муратовым. «Только вы скорее, мне нужно ехать», — добавил он, вытаскивая из жилетного кармана тяжеловесные золотые часы с толстой цепочкой и смотря который час. «Мы сегодня, знаете, собрались кутнуть», — засмеялся он. «Мы ведь редко да метко». По-видимому, винные пары ходили у него в голове и заставляли его ежеминутно улыбаться и потирать руки, сверкавшие в бриллиантах. Он был крайне комичен. «Вечер кажется великолепный. Только на тройках и кататься в такие вечера», — заметил он. Муратов хотел заговорить о деле.